Патрульный полицейский Эрик Ларсон приехал когда в Лос-Анджелес из Топеки. Он был языковедом, английский язык. Ему мечталось писать сценарии для кино и телевидения, но необходимость зарабатывать себе на жизнь, вкупе со случайностью, привели его на службу в полицию Бирбанка. Он сказал себе, что здесь накопит ценнейший опыт. Вспомните, чего добился Йозеф Вамба, а как известно, начинал в качестве полицейского. А ведь Эрик мог писать. По крайней мере, его ученая степень свидетельствовала, что он писать мог. Когда миновали 3 года, Эрик так и не продал никому ни одного своего сценария. Но теперь он мог бы поведать множество историй о необычных, не подлежащих разглашению случаях. Теперь он намного лучше разбирался как в человеческой психологии, так и в индустрии развлечений. Он здорово повзрослел. Эрик жил с женщиной, уже 2 раза побывавшей замужем. Он преодолел свое неумение завязывать случайные знакомства с девушками. И в то же время, по-прежнему был склонен весьма идеализировать их. Ему было неприятно видеть юных беглянок из дома, пристающих к прохожим. Он знал, что жизнь у этих девушек могла сложиться иначе. Еще Эрик научился видеть мир с точки зрения полицейского. Всех людей можно было разделить на 3 большие группы. Это полиция, подонки и обычные люди. Но вот презирать этих самых граждан он еще не научился. По его мнению, это люди, которых он обязан защищать. Поскольку Эрик не очень продвинулся в своей полицейской карьере, он относился к выполняемой им работе серьезно. Хотя жители Бирбанка об этом и не подозревали. Свою заработную плату он получает от граждан. Когда-нибудь он сам станет одним из них. Он было принялся за изучение юридических наук, но поскольку все же сохранил присущую литераторам объективность, вскоре был вынужден признать, что повседневной работе они помогают мало. Были люди, которые после отбытия наказания за совершенное преступление можно было признать исправившимся. Таких насчитывалось немного. Большинство преступников являлись именно преступниками. И лучшее, что можно было с ними сделать, это отвезти на остров Святого Николая и высадить там на берег. Пусть они, оставшись в одиночестве, истязают друг друга. Трудность состояла в том, что никогда нельзя сказать заранее, кто из преступников окончательно потерян для общества, а кто способен вернуться к нормальной жизни. На эту тему Эрик часто спорил со своими коллегами. Его товарищи по службе прозвали его профессором и посмеивались над его литературными амбициями. Смеялись над ним и из-за дневника, который вел Эрик. Тем не менее, Эрик был в хороших отношениях почти со всеми, и его сержант рекомендовал назначить Эрика расследователем. Комета привлекла пристальное внимание Эрика, и он прочел о ней все, что только мог достать. Сейчас, когда она заняла собой все небо, она уже вызывала у него чувство восхищения. Завтра она начнет удаляться от Земли. Вместе со своим напарником Эрик ехал по необычно оживленным улицам Бирбанк. Всюду кишели люди, тащили из домов вещи и грузили их в трейлер. Улицы были запружены. «Когда же эта штука наконец уберется куда подальше?» – сказал напарник. Расследователь Гаррис был полицейским от макушек до самых пят. Ослепительный свет, сияющий в небесах, явился для него лишь добавочной проблемой. Если это действительно интересно, то Гаррис посмотрит на комету в кино, после того, как она уйдет с земного неба. А сейчас комета сидела у него в печенках. «Автомобиль номер 46. Координаты. Аламант 8. 976. Женщина. Соседка, живущая ниже, сообщила, что слышала крики в квартире, расположенной над ее квартирой. Руководствуйтесь планом 3». «Принято», – сказал в микрофон Эрик. Гаррис уже ввел машину в крутой поворот. «Это не семейная ссора», – сказал Гаррис. «По этому адресу квартира для одиноких. Вероятно, какой-нибудь парень не может добиться взаимности». Автомобиль резко остановился перед домом, где сдавались в наем квартиры. Дом был большой, разукрашенный, с плавательным бассейном и сауной. По обеим сторонам парадного подъезда росли каучуковые деревья. За стеклянной ведущей в холл дверью стояла девушка в тонком халатике поверх ночной рубашки из голубого шелка. Вид у девушки был испуганный. «Это в 314-й», – сказала она. «Это ужасно! Она так кричала! Звала на помощь!» Расследователь Гаррис остановился, чтобы взглянуть на почтовый ящик квартиры 314. Колин Дерси. Вытаскивая на ходу фонарь, он кинулся вверх по лестнице. Квартиры 3-го этажа, имеющие четные номера, вход с внутреннего коридора. Эрик припомнил, как выглядит это здание с другой стороны. Там у каждой квартиры маленькие балкончики, прикрытые занавесками, чтобы не видно с улицы. Вероятно, на этих балкончиках девушкам хорошо принимать солнечные ванны. Холл был недавно окрашен. И вообще впечатление было такое, что дом этот был хорошо приспособлен для юных, не имеющих семьи девушек. Разумеется, лучшие квартиры были расположены на другой стороне здания. Окна тех квартир выходят на бассейн. В холле было тихо. Из-за двери квартиры номер 314 не доносилось ни звука. «Что теперь?» – спросил Эрик. Гаррис пожал плечами, затем сильно постучал в дверь. Ответа не последовало. Гаррис постучал снова. «Полиция!» – сказал он. «Вы здесь, мисс Дерси?» Опять никакого ответа. Девушка, позвонившая в полицию, уже поднималась по лестнице. Подошла, встала за спинами полицейских. «Вы уверены, что она там?» – спросил Эрик. «Да, она кричала». Где управляющий?» «Его нет. Я позвонила ему, но мне никто не ответил». Эрик и Гаррис обменялись взглядами. «Она звала на помощь», – негодующе сказала девушка. «Наверное, здесь нам будет туго», – пробормотал Гаррис. Он встал сбоку двери и жестом дал знак Эрику. Вытащил револьвер. Отступив назад, Эрик с размаху ударил ногой по запертой двери. «Еще раз. Еще». Дверь распахнулась, и Эрик влетел в квартиру. Движения быстрые. Боком вперед, как учили. Квартира была однокомнатная. На кровати что-то лежало. Позднее Эрик вспоминал, что в то мгновение он так и подумал. Что-то. Оно походило на девушку. Девушку лет 20. Кровать и пол возле кровати были залиты кровью. В комнате пахло дорогими духами и чем-то сладковато-кислым. Девушка была голая. Эрик увидел тщательно расположенные по подушке ее длинные волосы. Волосы, выпачканные кровью. Одна грудь была отрезана, и кровь сочилась из раны. И кто-то кровью нарисовал стрелку, тянувшуюся к темным волоскам лобка. Лобок и ноги были сплошь в крови. У Эрика поплыло в глазах, перехватило дыхание. Он попытался овладеть собой. В комнату шагнул Гаррис. Гаррис бросил взгляд на кровать и тут же отвел его. Его глаза пристально оглядели комнату и, не найдя никого, обратились к двери на противоположной стороне комнаты. Он двинулся туда, и тут же за его спиной открылась другая дверь, дверь туалета. Оттуда выскочил мужчина. Он явно хотел прорваться к выходу в коридор. Оказавшись в тылу Джо Гарриса, мужчина бросился прямо на визжащую девушку. Девушка истошно закричала, зовя полицейских на помощь. Эрик сделал глубокий вдох, совладал с собой и шагнул вперед. В руке у мужчины был нож, измазанный кровью нож. Мужчина занес его, направляя на Эрика. Эрик выхватил пистолет и направил его в грудь противника. Палец его потянул спусковой крючок. Мужчина поднял вверх руки. Нож выпал из его ладони. Мужчина опустился на колени. Он молчал. Дуло пистолета Эрика последовало за мужчиной. Лежащий на спусковом крючке палец снова напрягся. Потянул. Еще чуть. «Нет, я служащий полиции, не судья и не присяжный». Мужчина умоляюще тянул руки вверх, будто молился. Эрик подвинулся ближе и увидел его глаза. У них не было ужаса, не было даже ненависти. На лице убийцы застыло странное выражение, какая-то смесь покорности с удовлетворением. И выражение лица его не изменилось, даже когда он перевел взгляд за спину Эрика Ларсена на мертвую девушку. Потом прибыли сыщики и следователи. Эрику Ларсену и Джо Гаррису было приказано отвезти пленника в городскую тюрьму Бербанка. «Доставьте его туда живым!» Голос был почти истерическим. Он принадлежал адвокату, живущему в этом же доме. Адвокат появился, когда полицейские еще допрашивали задержанного, и тут же закричал, что полиция не имеет права арестовывать этого мужчину. Потом он посоветовал ему не отвечать на вопросы. Мужчина рассмеялся. Эрик и Гаррис отвели своего пленника к патрульному автомобилю и втолкнули его внутрь. Завтра его переправят в федеральную тюрьму Лос-Анджелеса. Все это время мужчина упорно молчал, но в бумажнике его было найдено удостоверение на имя Фреда Лаурина. По радио подтвердили, Фред Лаурин числится в картотеке. За ним уже насчитывалось 3 преступления на сексуальной почве, 2 с применением насилия. После многочисленных экспертиз парня каждый раз освобождали для проведения психиатрического лечения. Когда они приехали, Эрик грубо выволок Лаурина из машины. «Больно?» – сказал Лаурин. «Больно? Сукин ты сын!» Гаррис пододвинулся к Фреду. Его рука внезапно дернулась, воткнув локоть в солнечное сплетение арестованного. Гаррис нанес второй удар. «Тебе уже, что бы с тобой ни случилось, ничего не повредит!» Кроме этого, Гаррис не смог сказать ни слова. «Джо!» – Эрик втиснулся между Гаррисом и пленником. «Не надо с ним так! Я доложу о вас!» – закричал Лаурин. И тут же хихикнул. «Нет! Какой в этом смысл? Нет!» «Сейчас он испуган», – сказал Эрик. «Когда мы его арестовывали, он не так боялся». Но Эрик видел, что и сейчас пленник уже не испуган. Как только Гаррис отошел на шаг, страх исчез, вновь уступив место смирению. Они повели убийцу. «Ну объясни мне», – сказал Эрик. «Думаешь, что судья снова отправит тебя на экспертизу? Что уже через неделю очутишься на свободе? Будешь снова через неделю бродить по улицам?» Парень захихикал. «Через неделю не будет никаких улиц. Вообще ничего не будет». «Страх молота», – пробормотал Эрик. Ему подобные случаи уже были знакомы. Почему бы не совершить преступление, если приближается конец света? Такие истории уже описывались не один раз, но ничего подобного в Бербанке еще не случалось. «Жду не дождусь, когда эта проклятая комета уберется куда подальше», – сказал Гаррис. Но он ни словом не обмолвился об оставленном на кровати мертвом теле. «Нужно либо научиться воспринимать такое спокойно, либо уйти из полиции. Можете выбирать как вам угодно». «Похоже, нам предстоит нелегкая ночь», – сказал Эрик. «Ага, и еще утреннее дежурство завтра». Гаррис взглянул на светящееся небо. «Просто дождаться не могу, когда эта штука уберется куда подальше».